Глава 11. После того, как мы с Борей вернулись в лавку, не прошло много времени. Может, час или два. Ну, максимум 6. Время летит быстрее, когда ты копаешься с транспортом, который пытаешься отремонтировать и обследовать до такой степени, чтобы в следующий раз можно было из подручных средств сделать такой же самый. Я как раз приступил к двигателю, когда меня конкретно так смогли удивить. Меня набрал Тундрев и сообщил, что есть информация, которая меня очень заинтересует. И он был прав. Было удивительно, что он мне ее предлагает просто так. Но потом все стало понятно. Тундрев сообщил, что мой отец прибыл в Лихтенштейн. Мол, он привез точно такие же шахматы и уверяет, что именно они подлинные. Тундрева очень заинтересовало, как так вышло. На что я честно ответил, что мой отец – аферист. И ему стоит поднять его историю, дабы увидеть, что существует море информации, которое это подтверждает. Конечно, во многом мой папашка пытался ее скрыть, и у него получалось. Ну, это когда выходит новость, что вавилонский Аристарх кинул вкладчиков, и как застройщик он полное говно. А на следующий день эта газета извиняется и говорит, что ошиблись. То много ума не нужно, чтобы понять, что к чему. Таких статей было много. Отец в свое время тоже имел строительную фирму. Только в столице ее открыть может любой дурак. Даже тот, у которого нет техники, знаний и рабочих бригад. А только название и связи. Он выкупал готовые фундаменты и начинал продавать несуществующие квартиры по заниженной цене. А затем оформлял банкротство. Конечно, вечно прокатывать такое не могло, и однажды все прекратилось. Не могли его друзья постоянно отмазывать. Да и наступил момент, когда деньги уже не помогали. Ему официально запретили заниматься такими делами. Вот только аппетит у отца остался прежним. Дальше мне Тундрев сообщил уже то, что мне было более интересно. Мой отец сейчас готовит документы, с помощью которых хочет отобрать мою лавку. И все делается по старой схеме. Он просто пытается оформить ее таким образом, чтобы сразу перепродать. И совсем не удивлюсь, если этот кто-то будет именно Иванов, который наверняка ему помогает. А еще не удивлюсь, если не только лавку попытается отобрать, но и все остальное. В общем, отца, по большому счету, неплохо было бы завалить, чтобы не мешал. Но стоило ли оно того? Уверен, что тогда здесь появится уже моя мать, которая повесит на меня всех собак. Или сам Иванов попытается вмешаться. Не думаю, что это мне сейчас чем-то поможет. Да и как-то неправильно, что ли? Для этого мира, конечно. Я в прошлом навидался всякого, как дети шли против родителей, как родители уничтожали свое потомство. Многомерная вселенная жестока. Вот только мне не хочется делать ее еще хуже. Без причины, конечно же. Если надо будет, рука у меня не дрогнет, А пока я просто посмотрю, как дальше будут развиваться события. С другой стороны, Тундрев не сказал мне, где искать отца. Не то чтобы это была проблема, но не знаю, как сейчас поступить. Думаю, надо действительно подождать и посмотреть, что произойдет дальше. У отца ведь может ничего не получиться. А если и выйдет, то это будет последнее, что он сделает. Впрочем, пожалуй, тогда я начну играть по-грязному. До такой степени по-грязному, что не только отец схватится за голову, но и сам Иванов. Я, конечно, не маньяк, но если, скажем, в имении у Иванова следователи вдруг найдут под сотню забетонированных трупов, то очень удивятся. И даже ему будет сложно отмазаться. А ведь я могу такое легко устроить. И трупы не обязательно должны быть свежими, хватит и старых захоронений. Это тоже вызовет неудобные вопросы. Настроение мне, конечно, знатно подпортили, но мое новое приобретение само себя не отремонтирует, а потому я вернулся к нему. Бронированная машина, кстати, сейчас находится в моем подвале, откуда я спустил его по лифту из гаража. С мотором я справился за минут 20. Также я начал совершенствовать корпус машины. Поменял качество металла. Теперь, если в него сразу десяток снайперов попадут из крупнокалиберного оружия, то ему ничего не будет. Поменял я все. Бронепластины в дверях, сам кузов. Даже под сиденьями врубил дополнительные плиты такого типа, что подрыв под днищем точно не повредит находящимся внутри людям. Единственным слабым моментом были всякие прокладки, сиденья, колеса и остальные подобные детали. А самыми крепкими были стекла. Их, пожалуй, уничтожить будет сложнее всего. Даже интересно, как их будут перерабатывать, если когда-то моя машина попадет на свалку? Взял телефон и набрал Борю, чтобы попросить его спуститься вниз. Боря прибежал быстро, ведь знал, чем я занимаюсь. «Если нужна помощь, то я с радостью», — тут же заявил он, как только появился. «Ага, нужна, принимай работу», — кивнул я в сторону машины, а сам пошел мыть руки. «В смысле?» — выпучил он глаза, как окунь, которого пытались глушить динамитом. «В прямом. Машина готова. И это теперь твоя рабочая лошадка». Нужно было видеть, как Боря ошарашенно взглянул на меня. Дальше была жесткая инспекция от самого Бориса, в которой он проверял все, что только можно и нельзя. Он был беспристрастен и даже завел ее. «Движок работает странно, его почти не слышно», — пожаловался он. «Сломали что-то?» «Не люблю лишний шум», — покачал я головой. Дальше Боре не понравились двери. Они были слишком легкими, по его мнению. «А это плохо. Значит, я убрал несколько пластин, и она уже не такая безопасная». «А ты попробуй выстрелить в дверь», — предложил ему. Боря задумался и сомневался, стоит ли портить мою работу. Все же я убрал все косяки. Единственное, что я не мог сделать, — это покрасить ее. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Придется отдавать ее на покраску. «Хорошо», — ответил Боря и умчался наверх за своей дурой. Первый выстрел он сомневался, делать ли. Но после него все пошло легко и непринужденно. Он делал выстрел за выстрелом, без сомнений. Даже так увлекся, что пару раз шмальнул по стеклу. А последний выстрел он сделал, стоя на крыше, прямо в нее. Потом радостно на ней попрыгал. «Если бы мог, то еще бы в днище тоже шмальнул бы». «Чудесно!» — выдал вдруг он свой вердикт. «Я не знаю как, но это нечто. Если кто-то узнает про ваши способности, то, боюсь, я потеряю работу». Я засмеялся. «Думаешь, какой-нибудь автоконцерн возьмет меня в рабство и заставит трудиться без еды и сна на заводе?» «Сомневаюсь», — с легкой улыбкой покачал он головой. «Скорее всего, вас сразу пристрелят, и неважно кто. Главное, чтобы вы другим не достались». «Серьезно? Мага Земли пристрелить? У них больше шансов убить меня с водяного пистолета, чем тем оружием, в составе которого имеется железо. Сейчас покажу». Решил Боря продемонстрировать один из своих фокусов, который не всегда у меня получался, но все же. Подошел к столу и взял заготовку, которая напоминала кочергу, а затем передал ее Боре. «Возьми и ударь ею по мне со всей силы. Можешь даже силой ее напитать. Не страшно. И не сдерживайся. Жги на полную». Боря уже устал сомневаться и просто, оценивающе глянув на меня, сделал, как я и просил. Удар был хорош, но цели своей он не достиг. Целился он в мое плечо, наверное, не желая разбить мне голову. И примерно на расстоянии в несколько сантиметров его кочерга просто взяла и рассыпалась в пыль. А вот Борю закрутило дальше, ведь он даже довести удар не успел, как его орудие войны пропало. «Теперь видишь?» — ухмылка вылезла на мое лицо. «Маг земли может не только копать, но и дубины ломать». «Что дальше?» «Ну, а дальше для меня наступил день сурка во всем своем великолепии. К моему офису начали доставлять купленную мной технику. Начали со здоровенного трала, что перевозил гусеничную технику по дорогам без повреждения асфальтового покрытия и подъемного крана колесного, но в данный момент нерабочего. Ясен пень, что арендованная машина, что перевозила технику, ни в какую не собралась ехать внутрь кладбища самоубийц. А мои предложения приплатить, дабы Боря сел туда вместо водителя, также были отвергнуты за любые деньги. Водитель сбежал оттуда от греха подальше, до последнего косясь в нашу сторону, как на сумасшедших. Поэтому пришлось отцепить трал за пределами кладбища, и я его ночью отремонтировал прямо на дороге. Что ж, Небольшая задержка, но ладно. Ночью началась моя операция восстановления. Трал экран я восстановил, и под утро изумленные водители из моих новых людей принимали готовую работу. Хорошо, что покрышки были в порядке, иначе это влетело бы в копеечку. Ну и салон был так себе, но все работало. Все охреневали, улыбался Боря. А еще я заметил, что у Ганса на лице начинает появляться улыбка. Немного истерическая, но да ладно. Походу, примерно он начал понимать, что я из себя представляю. И самое главное, что все это понимание ему явно доставляет удовольствие. Дальше дело пошло быстрее. Нет, мы не гоняли трал на свалку, то есть на площадку бэушных машин, где мы все купили. Учитывая, что я заплатил за доставку в том числе, то всю технику начали свозить к кладбищу. Ну а дальше дело техники. Кран загружал на трал, а трал отвозил в отстойник. Я отсыпался. Отсыпался ровно до обеда, а дальше приступал к делу. В отличие от сегодняшней ночи, теперь мне не нужно было скрываться. Я выбрал такое место для ремонта автотехники, что его даже издалека в бинокль разглядеть нельзя было. Можно было с самолетов, но кого интересует смертоубийственное место и сумасшедший Теодор Вавилонский внутри него. Нет, я уверен, что рано или поздно история моих действий дойдет до ушей заинтересованных особ. Но это будет точно не сейчас. И поэтому я в кои-то веки могу поработать при свете солнышка. Натянув чистый комбинезон и заварив себе кофе, я принялся за работу. Ну, работа моя, собственно, со стороны выглядела так. Я сидел, пил кофе, обильно потел, и при этом стоящая передо мной техника трещала, скрипела и на глазах видоизменялась. Вымотанный и выжатый, как лимон, под вечер мы с Борей поехали домой. Правда, перед тем, как уехать, мы с Борей, который скачал по моей просьбе каталог запчастей, залезли под капот каждой восстановленной машины. И сделали перечень необходимых материалов, которые я не смог починить по причине того, что не дружил с резиной. У меня не было сил на доклад от Семена Семеновича, но я взял себя в руки. Кстати, проверку дед прошел. Он даже не прикасался рукой ни к одной ручке дверей, куда ему было запрещено входить. А не то, что пытался сунуть туда свой любопытный нос. Что ж, по крайней мере, пока он заслужил мое доверие. Точнее, он заслужил своеобразный испытательный срок, в момент которого я приму решение о нашем дальнейшем сотрудничестве. Конечно, об этом я Семеновичу не сказал. Зачем нервировать пожилого человека? Старик порадовал меня неплохой выручкой. Походу, тропинка к моему магазину уже протоптана, и все больше и больше богатых коллекционеров заглядывают сюда, дабы найти что-нибудь интересненькое. Причем, как правило, вначале они видели себя недоверчиво и нагло, пытаясь показать, насколько они в теме, и все пытались выявить подделки. Некоторые даже приходили со своими экспертами. Кстати, эксперты приходили и сами, как и конкуренты. Вот тут наем Семена Семеновича сыграл нам на руку. Многим людям в теме был знаком этот исключительно честный, хоть и слегка взбалмошный старикан. При виде моего нового продавца посетители, кто его знал лично, офигевали еще больше и еще тщательнее разглядывали весь предоставленный товар. И офигевали второй раз, когда понимали, что все представленное здесь подлинное. И тут же хватали самое ценное и интересное. Семенович показал записи со вновь установленных камер, где посетители буквально вырывали из рук ту или иную вещь. Чуть было не дошло до драк, но все обошлось. А еще мы с Семеном Семеновичем на пару составили бизнес-план. Если потенциальный покупатель не находил то, что искал, он мог оставить заказ, как можно подробнее описав свои хотелки и желания. Но тут я был спокоен, Семен Семенович прекрасно разбирался в старине, и промашки у него быть не могло. Собственно, этот список он уже взял в работу, так как Семенович проявил инициативу. И прямо сейчас несколько заказанных вещей его знакомые и друзья, большинство из которых были черными копателями, перекупщиками и контрабандистами, уже готовили к отправке. И в ближайшее время они должны были оказаться у нас в магазине. Нужно мне только их восстановить до приемлемого состояния, продать, ну и заработать деньги. А затем произошел еще один знаменательный случай. Я познакомил Семеныча с железякой и глиняной башкой. Мелкие задолбались прятаться в подвале и не понимали, почему они должны постоянно это делать. Ну, во-первых, они были еще тупенькие, а во-вторых, считали всю лавку своей территорией и очень страдали от невозможности ходить везде, где им вздумается. В отличие от временных големов, что я производил на простые работы на очень ограниченный срок, на этих двоих у меня были большие планы. Внутри них сидели сущности моих двух генералов-големов из прошлой жизни. Нет, я не мог оперировать душами, как это делали охотники. Завидовал я этим парням, чего уж говорить. Да им все завидовали. Халявная энергия душ чрезвычайно убыстряла их развитие и многократно усиливала их тела. Все остальные довольствовались энергией, что оставалось после убийства магических тварей или одаренных разумных, причем малой ее частью. И чтобы соответствовать, приходилось крутиться еще быстрее. Хотя о чем я? Соответствовать охотникам? Эти ходячие имбы были полубогами при жизни. Силой им противостоять было практически невозможно, только хитростью. Но учитывая, что охотники были практически бессмертными и с такой силой жили долго и счастливо, то и обхитрить их было сложновато. Хорошо, что они были условно хорошими парнями, которые гоняли плохих. Чтобы не пострадать от охотников, нужно было всего лишь не становиться плохим. Ну и бухать с ними вместе было тоже противопоказано, но это такое. Вот лично я несколько раз бухал с самим Сандером и остался при этом жив. А вот мой коллега как-то напоил охотника Дэна и остался без замка. С другой стороны, он сам виноват. Но я сейчас о душах. У големов не было души, у них была сущность. Это больше походило на элементалей. По сути, они являлись порождениями стихии. Сущность нельзя было где-нибудь взять. Ее можно только вырастить и воспитать. Это долгое и энергозатратное дело, которое было не всем по плечу. Но оно точно того стоило. Вырастив и воспитав первых, можно было отдать воспитание новых сущностей на аутсорс. Но с первыми нужно было очень постараться. Перед смертью я успел ухватить с собой те сущности, что уже были со мной. Два моих голема-генерала, которые имели в прошлой жизни другие, достаточно пафосные имена, соответствующие их подвигам и свершениям, на тот момент были разрушены. Их сущности находились внутри моей души, готовые к перевоплощению. Что ж, я их перевоплотил. Вот только не я один потерял в силе. Мои непобедимые генералы, каждый из которых стоил тысяч подготовленных человеческих бойцов, и не только бойцов, но магов, мои величайшие творения почти обнулились, потеряв память и навыки. Теперь все нужно начинать сначала. Но я справился раньше, справлюсь и сейчас. Самое главное, что Семеныч понравился мелким, а големы понравились офигевшему деду. Он попытался засыпать меня вопросами, но не тут-то было. Я реально валился с ног. Поэтому просто пожелал им хорошей ночи и обрадовал Семеныча тем, что големы никогда не спят, и будет кому развлекать его после его короткого старческого сна. А я потратил слишком много энергии. Все у меня получится, но пока я молодой человек, мне надо выспаться. Завтра меня ждет новый день и новые свершения. И я отрубился без задних ног».